Часть пятая. На второй день Рокси, ничуть не изменившийся за эти два года, упаковав свой багаж, встала у главных ворот. Мои родители тоже не особо изменились за это время. Единственным, кто изменился, был я. «Рокси, все в порядке. Если ты хочешь остаться с нами подольше, есть еще куча рецептов, которые я не готовила для тебя». «Правильно. Даже если твоя работа как репетитора закончилась, ты многое для нас сделала за прошедший год. Деревенские жители, безусловно, приняли тебя». Родители пытаются удержать Рокси. За это время Рокси и они стали довольно близки. Ну, у нее всегда было свободное время с полудня до вечера. Если она каждый день помогала местным, то должна была установить множество знакомств. Не то, что главный герой, который должен сделать множество вещей, иначе его характеристики даже не изменятся. Нет, спасибо за такие слова, но эта ситуация позволила мне осознать свою слабость. Так что я отправляюсь в путешествие по миру, чтобы отточить свои магические навыки. Похоже, она получила настоящий шок, когда я догнал ее в уровне. Она ведь рассказывала мне в прошлом, как ненавидит положение, в котором ученик превосходит учителя. Раз так, тогда, наверное, я должен это сказать. Приношу свои извинения за то, что наш сын заставил тебя потерять уверенность. Пол, что ты несешь? Нет, это просто научило меня не слишком зазнаваться. Вообще-то я благодарна за это. Это нормально гордиться собой, если можешь использовать водную магию святого уровня. Я поняла, что даже не полагаясь на уровни, если уметь подходить к магии творчески, можно придумывать и создавать куда более мощную магию. Грустно улыбнувшись, Рокси потрепала меня по голове. Руди, даже если я буду стараться изо всех сил, я уже ничему не могу тебя научить с моим текущим уровнем. Это неправда. Учитель дала мне очень многое. Я рада, если ты так говоришь. Так, ах, точно. Рокси порылась в мантии и выудила что-то, перевязанное лентой. Подарок по случаю окончания наших занятий. У меня не было времени подготовиться, так что просто прими это. Это защитный амулет Мигурдов. Если однажды встретишься с враждебным демоном, ты можешь показать его, используя мое имя, и, возможно, к тебе отнесутся получше. Возможно. Я буду беречь его. Это просто дополнительная возможность. Не слишком полагайся на это. Рокси улыбнулась в самом конце и направилась прочь. Не знаю, когда потекли слезы. Она действительно так много дала мне. Знания, опыт, техники. Даже если бы я не встретил ее, это все я мог бы освоить и через магические книги. Самое главное, она взяла меня с собой, во внешний мир. Только это... Она показала путь наружу. Это был момент, который значил очень много. Рокси появилась здесь всего 2 года назад. Рокси, которая даже не знала толком, как общаться с людьми. Как представитель демонической расы, Рокси была не слишком хороша принята местными. Это были не Пол или Зенит. Это Рокси вывела меня в мир. Очень важно. Она просто взяла меня за пределы деревни. Даже мысль о том, чтобы сделать шаг наружу, окутывала тенями мое сердце. И она помогла мне справиться с этим. Просто проведя через деревню, мое сердце было выпущено из лап тьмы и освобождено. Она не пыталась специально сделать меня лучше. Она просто развеяла тени, захватившие мое сердце. Я попытался еще раз сделать шаг за ворот вчера, после того, как мы вернулись. Это просто земля. Обычная земля. Я не дрожал. Я могу наконец свободно выйти наружу. Она сделала то, что никто больше не смог. Ни мои родители, ни братья или сестры из моей прошлой жизни. Она сделала это. Взяла на себя ответственность подарить мне немножество мужества, без всяких упреков. Она сделала это неосознанно. Я понимаю это. Она сделала это для себя. Я знаю это. Но я до сих пор уважаю ее. Уважаю маленькую девочку. Я поклялся от всего сердца уважать ее, глядя, как ее фигура исчезает вдали. Мои руки крепко сжимали жезл и амулет, который Рокси отдала мне. Так же крепко, как мое сознание хранило все те знания, полученные от нее. И тут я вспомнил. Нестиранные трусики, которые я стащил у Рокси, все еще лежат в моей комнате. Я сожалею. Конец 6 главы.